ты опять не позвонил вчера, не пришел, а я ждала и верила. На столе не гасли свечи до утра, и напрасно шилось платье белое. На дворе вовсю цветет сирень, дым сиреневый повис над городом. Я скучаю по тебе который день, и ночами без тебя мне холодно. Ты меня не любишь, ты меня не любишь, мне же без тебя так грустно. Ты меня не любишь, ты меня не любишь, и в душе моей темно и пусто. Ты меня не любишь, ты меня не любишь, может, все мечты напрасны. Ты меня не любишь, ты меня не любишь, но моя любовь к тебе не гаснет. Уже давно весна, и на старый пруд вернулись лебеди. Всюду пары, лишь только я одна. Я одна, и что же тут поделаешь? А сегодня снова снился ты, называл меня любимой женщиной, обнимал и целовал, дарил цветы. Говорят, что сны бывают вещими. Ты меня не любишь, ты меня не любишь, мне же без тебя так грустно. Ты меня не любишь, ты меня не любишь, и в душе моей темно и пусто. Ты меня не любишь, ты меня не любишь, может, все мечты напрасны. Ты меня не любишь, но моя любовь к тебе не гаснет. Мне же без тебя так грустно.